Прислуга шутила, довольная тем, что кончается жизнь на чемоданах. Бирилев улыбался и часто моргал глазами от яркого солнца, на которое его все время тянуло смотреть. Вилла и вправду, как обещали хозяева, оказалась очень уютной и хорошо расположенной. Только что отремонтированная и находящаяся полностью в распоряжении постояльцев, она дарила ощущение свободы и самостоятельности, так ценимая Эрнестиной Федоровной. Уже через несколько часов кухарка, первоначально находившаяся в состоянии экстаза от продуманности и всесторонней укомплектованности, предоставленной в ее распоряжении кухни, очнулась и быстро приготовила для Марии тот бульон, который был ей нужен и которого не смог предоставить ресторан ничтожного, по ее выражению, отеля. Вскоре прибыли и два местных врача. Невысокий худенький старичок Топпенье и добродушный здоровяк Хаусман, приглашенные Эрнестиной Федоровной для освидетельствования состояния дочери и Бирилева. Они долго осматривали и пальпировали тело Мари, слушали ее легкие, сердце, постукивали грудь, и выражение их лиц при этом не было утешительным. Уединившись после осмотра с Тютчевой, они с сочувствием глядели на нее и долго переглядывались, прежде чем начать. Наконец, Эрнестина Федоровна была вынуждена сама подбодрить их. «Говорите же, что вы думаете о положении моей дочери?» — потребовала она. Более решительный и жесткий Топпенье, глядя в глаза Эрнестине Федоровне, ответил. «Вы опоздали. Лечение надо было начинать значительно раньше, когда процесс в легких еще не был таким обширным. Боюсь, что мы уже мало можем помочь. Какой кретин посоветовал вам в самое неблагоприятное и опасное для здоровья время ехать через всю Европу с больной на руках?» — взорвался он. «Любой врач знает, что этого нельзя делать в марте, что нельзя везти в тряском вагоне человека, у которого ни на один день не проходит жар». Эрнестина Федоровна с ненавистью подумала о Бирилеве, из-за которого на несколько месяцев задержался их отъезд, и спросила: «Значит, это чахотка?» «Да», — ответил Топпенье. «И уже в такой стадии, когда надеяться можно только на защитные силы организма. А каковы они, вы и сами видите». Более мягкий и дипломатичный коллега Топпенье, доктор Хаусман, принялся уговаривать Эрнестину Федоровну не отчаиваться и рассчитывать на то, что силы сопротивления человека еще весьма мало изучены, и медицине известны многие случаи, когда даже в самой безнадежной ситуации наступало выздоровление или, по крайней мере, значительная отсрочка летального исхода. Уговоры Хаусмана еще более убедили Эрнестину Федоровну, что участь ее милой дочурки решена. Состояние Мари в последние недели было столь плачевно, а нескончаемая лихорадка и жар настолько истощили остатки ее жизненных сил, что для иллюзий не оставалось места. Мари умирала. Умирала мучительно, еще не зная о том, что приговор вынесен, и исполнение его неумолимо близко. Неожиданно в Мари проснулось желание как можно больше времени проводить на воздухе. Ее выносили на руках на балкон, как только полуденное солнце пряталось за вершины гор, и в долине устанавливалось ровное, без единого порыва ветра, состояние погоды. Мари с жадным каким-то детским интересом вглядывалась в зеленые кроны деревьев, панораму окрестных гор, слушалась в голоса птиц. Когда силы оставляли ее, она дремала, и улыбка покоя замирала на ее испепеленных лихорадкой губах. Несколько раз к ней на балкон, вырвавшись из-под жесткого присмотра, установленного прислугой по приказанию Эрнестины Федоровны, пробирался на едва послушных ногах Николай Алексеевич. Он, увидев Мари, начинал возбужденно издавать какие-то торопливые, нечленораздельные звуки, которых она не понимала. Глаза его при этом горели, и руки тянулись к ней, как у ребенка, перепуганного тем, что его отлучили от матери. Вопреки попыткам Мари заступиться за несчастного мужа, слуги поднимали беглеца на руки и уносили в дом. Врачи, регулярно навещавшие свою подопечную, видя бесполезность медицинских усилий, посоветовали Эрнестине Федоровне